27. Безвозмездно, то есть даром. Задача этого шага марафона — отдать что-нибудь ненужное. Дать вещи надежду на новую жизнь. Почувствовать, как физически станет легче дышать, как освободится пространство. Пусть на самую малость, но уже кое-что. Смысл задания не в количестве выброшенного, а в символизме жеста. Убрать из жизни хотя бы одну вещь, которая в ней не нужна, из которой вы выросли, смысл которой больше не ценность для вас. Используйте любой удобный для вас способ. Чат с соседями, сообщество «Отдать даром», соцсети, как показывает практика, добротная вещь находит нового благодарного хозяина за считанные часы. Смысл. Освободить место для нового и подарить вещи вторую жизнь, а кому-то радость.